Вы не понимаете, Федор Александрович, синий, конченый человек. Он, в отличие от вас, настоящий маньяк. Был у нас общий друг, такой же бродяга по жизни. Перешел дорогу не тому парню и попал к нам. Так вот, за то, что наш друг опоздал на 5 минут, синий вышел из себя и насмерть забил его ножом. 36 колотых ран. Там не было шанса. Разные вещи. Уже через 2 часа мы заберем всех ваших. Группа поедет в Ижевск. Группа П, в КЕС. Ваш синий не успеет среагировать. Очень хочется верить. Вздохнул Данчик и с грустью уставился в бронированное окно. Больше всего в этой жизни не люблю ложных надежд. Потому что, боль от отчаяния увеличивается в разы, когда вижу, что ничего не выгорело. Да и не могло выгореть по сути. Не надо сейчас скатываться в пессимизм. Скажи спасибо, что я вообще решил вас спасти. Спасибо. Но без тех, ради кого я живу, мне жизнь не мила. Как поэтично. Тем не менее, подождать осталось всего 2 часа и все будет хорошо. После этих слов, Семен очень внимательно посмотрел на меня через зеркало заднего вида. И я прекрасно понимал его мысли. Утверждать, что все будет хорошо в ситуации, над которой не имеешь контроля, отвратительно. Но сейчас мне нужен был готовый и собранный боец. Кто знает, что нас там ждет. Возможно, Синий реально отморозок и уже послал за родственниками грузчиков-убийц. Тогда нам придется отбиваться. А в таком деле лишних рук не бывает. Господи. Данчик вытащил старый кнопочный мобильник. Это Синий. Прекрасно. Я снова врезал грузчику по лицу и вытащил пистолет. Отвечай. И говори все так, как мы договаривались. Хорошо, вздохнув, ответил Данчик и приложил телефон к уху. Да. Алле? Да. Нет, он мертв. Всех замочили. Прямо на подъезде. Все кости переломали, а товар забрали. Я не знаю. Нет, наверное, я. Мы все у него в плену. Он. Дай сюда. Я выхватил телефон. Добрый вечер, господин Синий, Федор Александрович. Ну, конечно, как я сразу же не догадался. Прорычал очень недовольный голос. Буду краток, я сейчас работаю над своим ментальным здоровьем. Сотрудники жаловались, что я якобы не умею контролировать свой гнев. Так вот, то, что вы украли, стоит очень и очень дорого, и я уже на грани нервного срыва. Скажите, что вы будете делать с грузчиками? Расчленю и утоплю в болоте. Хотя, если быть точнее, это трясина. Но вы не переживайте. Я обязательно сделаю фотографии и отправлю лично вам. Почему? Да потому что никакая мразь не смеет лезть в мой город. Ваш город, усмехнулся Синий. Вы не слишком ли много на себя берете? Ваша светлость, я беру ровно столько, сколько могу унести. Еще хоть раз ваши машины или люди покажутся у меня в городе, я займусь вами лично, господин Синий, и не только вами. Я устал от вас и вашей организации кретинов. Погодите, ваша светлость. А как же деловой подход? Наркота, которую вы привезли в мой город, это не деловой подход. Кто вам сказал, что это наркота? Я так искренне думаю. Но вы можете облегчить мне задачу и рассказать, что же это такое. Давайте поступим следующим образом. Вы не будете убивать моих грузчиков, а отправите их вместе с грузом обратно в Ижевск. А я же со своей стороны дам вам слово, что улей больше никогда не появится в Перми. Конечно, не появится. Ведь всю грязную работу за них будут делать представители гильдии убийцы псы апокалипса. Но даже так, звучит сомнительно. У Перми очень удобное логистическое расположение. Это последний крупный город перед Уральскими горами. Дальше уже только Екатеринбург. И к кому мне обращаться, если вы не сдержите слово? Кого искать? И что говорить? Мол, некий господин Синий пообещал мне больше не трогать Пермь, но в итоге не сдержал слова. Вы бы на моем месте смогли довериться совершенно незнакомому человеку, чьего настоящего имени даже не знаете. Давайте искать консенсус. Нет, не я это начал. Еще хоть раз сунешься в мой город, сделаю из тебя реально Синего. С этими словами я закончил вызов. Вот и все. У нас есть немного времени. Лихо вы его. А с такими личностями по-другому нельзя. Только дашь слабину, все, будешь в их власти. Синий же так просто не отстанет теперь. Вы готовы, что они начнут на вас охоту? Скажу по секрету, они уже ее начали. С того самого момента, как мы прихлопнули верхушку Альтраста. Усмехнувшись, ответил я. Да и если бы я не знал, на что иду, то даже не стал бы рисковать. В подобных делах важен просчет будущих шагов и сил противника. Здорово. Как жаль, что я в свое время ничего не считал. Мой план в итоге сработал. Мы без проблем собрали всех родственников и направились обратно в Пермь. 36 человек. И куда мы их повезем? Поинтересовался Семен. В особняк Лосинских. Да, там вовсю идет перестройка. Но думаю, что для временного жилища он вполне подойдет. Сонно зевнув, ответил я. Жалко только, что потом придется сразу на учебу ехать. Мы даже в зал не успеваем. Так поспи сейчас. Я-то могу и днем в тачке вздремнуть. Ага. Только меня все не отпускает вопрос, какого черта там делали Асокин Групп. Их же 5 лет, как не существует. Так это могли быть старые упаковки. А, что с Артовыми? Каким образом они стали сотрудничать с преступниками? Ну, тут все не так просто, как кажется. Крупные организации всегда переплетены огромным количеством взаимосвязей. Они сотрудничают со всеми, кто не вредит имиджу и приносит выгоду. Не вредит имиджу, а мы точно про Улья и Мегаарт сейчас говорим, усмехнулся я. Все верно. Просто бывают настолько грамотно замаскированные организации, что ты никогда не найдешь их связь с криминальными ячейками. Была у нас ситуация в 56-м году. Тогда молодой деда Гавр пытался раскрутиться. А в Союзе раскрутиться было тяжеловато, поскольку всюду была негласная монополия. И так уж вышло, что попался ему на глаза один небольшой молочный комбинат. Он давай с ним работать. И вроде, все было хорошо, пока в один прекрасный день к нам на порог дома не нагрянули товарищи-милиционеры. Говорят, мол, молочный комбинат принадлежит очень серьезной преступной банде. А в начале 50-х было ой, как неспокойно с криминалом. Ну, деда Гавра, как зажиточного гражданина и ученого, конечно же, попытались подтянуть. Благо, что у нас было очень много друзей в органах. В общем, смогли доказать невиновность и выкрутиться. А история-то к тому, что деда Гавра нельзя было назвать глупым. Вот, вообще, никак. Но даже он со всеми своими знаниями и невероятной чуйкой смог прошляпить момент, что молочный комбинат под бандой ходит. Хорошо. И что же такого могли производить Асокин Групп, что его до сих пор продают? Даже предположений нет. С грустью вздохнул Семен. После ситуации с Арисом, я вообще начинаю подозревать, что мне много не договаривали. Хотя, может быть, я не такой уж и ценный член семьи был. Ты это дело брось. Ценный, не то слово. Конечно, я многого не помню из прошлого, но по крайней мере сейчас ты для меня крайне ценный член семьи. И тебе-то я рассказываю практически все. Это меня очень радует. Улыбнулся фамильяр. Но, если что, я никогда особо и не напрашивался. Может быть, еще и поэтому, может быть. А еще я думаю, что они могли не говорить, чтобы уберечь тебя. Не размышлял об этом, возможно, но звучит слишком неправдоподобно. От чего там меня нужно было уберегать? Только если от ублюдка Кеши. Но пока были живы твои родители, он не сильно меня донимал. Не понимаю. Поверь, для меня это точно такая же загадка, как и для тебя. И я очень надеюсь, что Князев нам расскажет хотя бы об этой жиже. Кстати, Котецкий же сказала, что старший Артов хотел со мной связаться. Может быть, мне стоит согласиться? Уверен, что это не ловушка. Сильно сомневаюсь. К тому же, Ксюша сказала, что он уже против нашего с ней брака. Странно, но ладно. Артовы, конечно, народец ушлый, но в откровенную чернуху явно скатываться не будут. Они же все-таки искренне считают себя дворянами новой России. Семен театрально изобразил аристократа. Вот и славно. Я взглянул на часы. Ох, нет, я все же обязан хоть немного подремать. Тем более, сегодня факультатив у Шаляпина. Надо быть хоть немного в сознании. Давай, я всегда говорил, что лучше поспать хотя бы 2 часа, чем не спать вовсе. Так будет легче, заверил Семен. И, похоже, кот ошибся. Когда мы прибыли в особняк Лосинских, в котором уже вовсю громыхали строители, я едва смог открыть глаза. Ощущение было сравнимо с последствиями криозаморозки. Это один из древнейших способов недорогих путешествий по космосу. Корабль разгоняется за счет планетарной орбиты, а затем выстреливает собой в нужную сторону. Полет может занимать от 10 до 250 лет. И когда просыпаешься, чувствуешь себя примерно так же. Тело ломит, глаза режет, в голове полная каша. Ничего не понимаешь и пытаешься вспомнить, как ты сюда попал. Подобное входило в систему тренировок у Ирарата. Правда, тогда я пропутешествовал в криосне, где-то около 10 лет. И, что дальше? Осторожно поинтересовался Данчик, когда мы проводили всех в особняк. Мы не можем быть нахлебниками, да и не имеем права. Вы для нас такое добро сделали. Как-то это не очень с нашей стороны. Раз ты у нас куратор, дорогой друг, я похлопал худощавого по плечу. Значит, ты и соберешь список, кто что умеет, у кого какой опыт работы. И я заметил, что там есть пенсионеры. Их можешь не спрашивать. С ними я потом отдельно разберусь. Вопрос у меня только с детишками. Совсем мелочь, наверное, пока пристроим в частный сад. Я за сегодня наведу справки. А вот старших, думаю, можно пока отправить в лагерь. Правда, там сироты, но они адекватные, не злые. Примут всех, как своих. Да и программа учебная у них примерно такая же, как в средней школе. Просто частных среднеобразовательных заведений у нас в Перми нет, а в имперские школы и гимназии нужна хотя бы справка о временной прописке. Если вы начнете регистрироваться до того, как я разберусь с ульем, есть шанс, что вас найдут. Поэтому, лучше пока сидеть тихо. Да, это логично. Список я составлю. Денег у нас немного, но мы соберем все, что есть. Ой, давай без этого. Ладно, как-то некрасиво. Мы ж не обнаглевшие. Вот это видел? Я показал перстень с ярко-синим камнем. Губернский дворянин, ну, вас по всем новостям показывали. Проще перечислить тех, кто не видел. И, что с того, моя работа – заботиться о людях, особенно о тех, кто попал в беду. Поэтому, составь списки, со всем остальным порешаем. Кухня есть, газ подведен, электричество, вода, несколько туалетов, все в вашем распоряжении. Если кому-то чего-то не хватит, пиши мне. Мои люди все довезут. Вы правда существуете? Данчик ущипнул себя за руку. Не все власть имущие, полное дерьмо. Кисло улыбнулся я. В общем, мне пора на учебу. Если что, пиши. Попрощавшись с куратором, я подошел к барашку Борису и всучил ему котлету из новеньких соток. Вот деньги. Купи еды на всех. Нормальной. Никаких дошираков и прочего сублимированного хрючева. Ну, что уж вы так, я нормально питаюсь. С этими словами рогатик показ огромный бицепс. Прекрасно знаю, что нужно человеку, чтобы быть здоровым. Мне вот все было интересно. Бронированное стекло кабана опустилось, и к нам выглянул Семен. А если ты начнешь есть шашлык из баранины, это же не будет считаться каннибализмом? Слышь, умник, сегодня же отправлю тебя к Белус на 2 дня. Холодно произнес я, ибо Борис нахмурился и начал размышлять. Да шутка же, фамильяр тут же спрятался за толстым окном. В общем, с едой не оплошай, рассчитываю на тебя. Я похлопал барашка по огромной накачанной руке. Я понял, босс. Борис вдохновленно щелкнул пальцами. Что такое? Это не каннибализм. Мы же на 95% люди. А рога и уши? Ну, они похожи, конечно, на бараньи. Но по факту, это совсем другое. Господи, я хлопнул себя по лбу. Вот, давай мы договоримся следующим образом. Если этот наглый котяра тебя еще раз обидит, то сразу говори мне. Идет, он меня не обижал, босс. Я в целом, ладно, спасибо. Слегка растерянно ответил здоровенный рогатик. Тяжело общаться с теми, кого всю жизнь угнетали. Они относятся к доброте с недоверием. Как будто, за моими словами спряталась острая, как бритва ложь. И речь сейчас шла далеко не только про филинидов. Попрощавшись со всеми штурмовыми группами рога и пушки, мы с Семеном быстро поехали в сторону Полимага. Эх, даже дома не ночевал. А у меня ведь там Иришка с Викторией. Но, будем верить, что они не разнесли квартиру из-за очередного глупого спора. Вот я сколько раз тебе говорил, не шутить так, строго спросил я, когда мы уже выкатили на основную дорогу. Константинополь не сразу построился. Я стараюсь. К тому же, он реально задумался. Захихикал наглый фамильяр. Учебником по биологии за 6-й класс ему надо по голове стукнуть. Там, как раз все про разнообразие видов. Тем не менее, давай-ка не нагнетать. Договорились? Договорились. Ты бы поспал. От Чуихи до Полимага ехать 25 минут. Но это, если игнорировать правила дорожного движения. Ага, я уже послушал твоего совета. Это было не пробуждение, а воскрешение. Погоди, в кармане завибрировал мобильник. Ириска звонит. Слушаю. Хозяин, мы приехали домой. Девочки спят, но наготовили много еды. Если эта летающая курва все не сожрет, вам с мохнатым дебилом завести в Полимаг? О, было бы славно. Поняла, заряжу несколько контейнеров. Горничная проявляет себя в мелочах, в наряде, в поведении, в искреннем желании, чтобы хозяин и мохнатый дебил не остались голодными после долгой ночи. Честно, я очень рад, что в моей команде появилась Ириска. Да, наша первая встреча была не самой приятной, но, что поделать, Порой страшная ссора становится поводом к самой крепкой дружбе. А тем временем, подвеска кабана в очередной раз показывала, что у нас тут тяжелый люкс, а не кредитная рисовозка. Отрабатывала каждую нервность на все 120%. Только вот, эти плавные покачивания в итоге действовали на меня убаюкивающе. Но ультиматы в критических ситуациях не засыпают. Они просто очень медленно моргают. Очень медленно. Конечно же, меня отрубило. Но на этот раз я даже проснулся, а не воскрес. Семен вытащил мою студенческую форму из квантового кармана. Пришлось очень быстро переодеваться прямо в машине. Неудобно, но что поделать. Выбежав из Мерседеса, я с сожалением заметил, что опаздываю уже на 3 минуты. Но, ничего, думаю, Рисбих не будет сильно орать. Хотя, кто его знает, он, человек высоких принципов и послабления давать не любит. Быстро поднявшись по ступенькам, я распахнул здоровенную дверь и тут же врезался лицом во что-то мягко пружинистое. Попался. Послышался радостный девичий голосок. Подняв взгляд, я с ужасом обнаружил, что врезался в высокую сочную загорелую блондинку. Кажется, она готовила хот-доги на дне открытых дверей, ибо девчонок такого роста у нас было мало. «Привет», — улыбнулся я, пытаясь обойти ее. «Извини, я опаздываю, я вижу». Радостно кивнула блондинка и указала на свою фиолетовую повязку дежурного. «Федя, ты плохой мальчик и будешь наказан». «Что?» Я не совсем понял юмор, но потом вспомнил, что со мной делали танцовщицы, которые застряли по дороге к Хрюкову. «Нет, спасибо. Как-нибудь, в другой раз». «Как это нет, если да?» Блондиночка тут же попыталась схватить меня, но я увернулся. «Прости, но я правда спешу. А я, дежурная, если не отчитаешься передо мной, то я занесу опоздание в основной журнал». «Так, занеси, я ж не против». «Как это? Ты разве не хочешь в клуб элит? Господи, да мне на пары надо, не пущу». Блондинка на удивление быстро кинулась на меня. Хватка, как у медведя. Конечно, это не Вика, но тоже очень сильно. Видимо, спортсменка. Пришлось применить максимальную ловкость, чтобы избавиться от прилипалой пули и устремиться к аудитории Рисбиха. «Негодник», — возмутилась она, — «какой верткий, я же тебя потом все равно поймаю». «Надеюсь, что нет», — усмехнулся я и забежал на лестницу. «Интересно, это был подкат, или ей просто нечего делать? Такое ощущение, что второе. Все же знают, что я типа муж Артовой, а против нее здесь явно никто выступать не будет». Вежливо постучавшись в дверь, я заглянул в аудиторию направленного снаряда, потому что перегрузка может нанести непоправимый вред вашим конечностям. Антон Павлович повернулся ко мне и всплеснул руками. «Ну, надо же, какие люди!» «Что, Осокин?» Почувствовал всенародную любовь и сразу решил, что пунктуальность – это не для тебя. «Прошу простить, выдалась не самая легкая ночка». «Нелегкая ночка?» – усмехнулся Рисбих. «Слушай, мы же сразу договорились со всеми, что мои занятия пропускать нельзя. Я же потом с тебя буду спрашивать в 3 раза больше, чем с остальных. Заруби себе на носу, что магические основы пропускать нельзя. И мне плевать, что какой-то псих убил твоих родителей возле театра. Ты обозлился на весь белый свет и теперь гасишь ублюдков по подворотням в костюме летучей мыши. Мне плевать даже на то, кем ты станешь в итоге. Сейчас это меньшее из того, что нас всех должно волновать, потому что дисциплина, мать вашу, является неотъемлемой частью нашей жизни. Осокин, ты меня понял, ты меня услышал? Так точно. Нет, все-таки я обожаю этого преподавателя. Славно. А теперь, живо на свое место. Бегом, бегом, бегом. Ну, Семенчук вся испереживалась, что ее партнера для шуток нет, а Досвиденцы вовсе вошел в депрессию. Я, Довиденц, поправил Давид. Плевать, рявкнул Рисбих. Я не потерплю, чтобы студенты опаздывали на мои пары. Почему? Да, потому что если вас потом пришьют из-за глупой ошибки, кто будет виноват? Стоянова, ответь нам. Сам студент, гордо ответила студентка. Ни хрена не так, воскликнул Антон Павлович и ударил кулаком по столешнице. Будет виноват остолоп, который не смог нормально научить студента самообороне. Осокин, брызни Стояновой в лицо водяной сферой, а та искренне верит, что она тут умнее всех. В общем, товарищи, мы все с вами в одной лодке. И если мне позвонят и скажут, что кто-то из вас помер в глупой стычке, я уйду в запой. Не потому, что мне вас жалко, или я прикипаю к своим студентам. Нет, нафиг вы мне сдались, жалкие генераторы моего геморроя. Это в первую очередь ударит по моей самооценке, как преподавателя, а Рисбих, как оказалось, такая лапочка внутри. Он сейчас так филигранно врал, что я даже восхитился. Видимо, что-то страшное случилось в прошлом. Вот он и пытается до нас донести. Поэтому, давайте закрепим, за стенами полимага вы можете быть, кем захотите. Летучими мышами, человеками-пауками, человеками-муравьями, росомахами, курвобобёрами и прочими квадроберами. Но как только вы пересекаете дверь полимага, все, вы, студенты, меня не волнуют ваши проблемы на той стороне. Полимаг за вас отвечает, и вы должны ответственно относиться к обучению. Это вам не бакалавриат замшелого вуза из нижних засранчиков. Это, полимаг, от обучения в этом вузе зависит ваша жизнь. Понятно? Так точно. Хором отрапортовали мы. Разрешите обратиться? Я поднял руку. Нет, Осокин. То, что ты не сделал в своем супергеройском костюме дырку для того, чтобы успеть помочиться, пока крошишь очередного лба, сугубо твой косяк. Терпи до пятиминутки. Что делать, если поймал дежурный? А кто там сегодня? Рисбих задумался и почесал синюшную щетину. Громова, что ли? Блондинка. Загорелая. Высокая. Ну, Громова. А старшая или младшая? Точно не скажу. Ай, без разницы. Это наши чемпионки по легкой атлетике. У них одна нога, как весь ты толщиной. Если эти лошади тебя поймали, то просто напиши мне сообщение, чтобы я позвонил в ритуальное агентство. Они из очень могущественной семьи и обожают, как бы это правильно сказать, шутить над другими. Погоди, а при чем тут они? Одна из них меня поймала на входе. И ты смог вырваться, удивился Рисбих. Но было тяжело. Конечно, тяжело. Но это, наверное, младшая была. Старшая бы просто на тебя села и все. Ты бы там же и кончился. Отмахнулся Антон Павлович. Это касается всех. Если видите длинноногую загорелую блондинку выше вас на полторы головы и с фиолетовой повязкой на руке, бегите в мужской туалет. Извините, а если я не могу пойти в мужской? Поинтересовалась Стоянова. На девочек они не нападают. Солидарность. Разрешите обратиться? На этот раз руку поднял Давид. Чего тебе, досвиденц? А старшая, прям точно сядет? Подотри слюни и выкинь это из головы. Не нужна тебе такая машина, брат. Загоготал Рисбих. Ну, ладно. Все важное обсудили. Теперь переходим к главному. Записываем энергетический луч. Не конструкт, а просто конфета против ублюдков. Эй, там, наверху. Накиньте на Осокина цепь, что-то мне не нравится его жуткий взгляд. Глава 11. За последние пару месяцев Пермь сильно преобразилась. Ее темная сторона нынче решила сказать «всего хорошего» и потихоньку перебраться в Удмуртию, ибо там не было этого проклятого психопата Осокина, который расчленял людей, душил стариков и радостно кушал младенцев на завтрак. Король Блич, так прозвали его представители криминального сообщества Перми, а сколько слухов они наплодили. Можно было целую книгу написать, что-то в стиле фантастики или местного фольклора. Дело в том, что одни утверждали, будто Осокин – дитя генной инженерии, не абы кто, а настоящий модифицированный волшебник. Стоило ему щелкнуть пальцами, как все враги вокруг него разлетались, словно в крутом индийском боевике, а другие были уверены, что Осокин – ничто иное, как древнее божество и хозяин источника силы, который спустя тысячелетия выбрался из заточения. Вселившись в тело осиротевшего аристократа, злой бог решил учинить настоящий беспредел. Причем, совершенно неясно, с какой целью все это делалось. В назидание, или же из чистой жуткой прихоти. И все этому молодому графу было нипочем. Вроде, даже хорошо, ибо показывает, что ему не безразлична судьба города. Но из-за того, что криминальные ячейки бежали в Ижевск, ночные улицы заполонили простые люди, да, миролюбивые, да, безопасные, а некоторые, даже весьма любвеобильные. Офицерик, ик, ой, офицерик, ну, чего ты там в своем козлике спрятался, улюлюкала подвыпившая дама в леопардовом спортивном костюме. Иди сюда, а, помнишь песню, младший лейтенант, мальчик холостой, ой, тьфу ты, молодой, ой, все хотят потанцевать с тобой, ой, ну, чего спрятался, ну, иди сюда. «Девушка, прекратите немедленно», – возмущенно ответил молодой сотрудник полиции, новоиспеченный сержант Еремин из едва приоткрытого окошка. «Я сочту ваше поведение, как статья 317 Уголовного кодекса Российской империи. Ик, а, чего там, а, офицерик, чего там, не унималась пьяная тигрица. Посягательство на жизнь сотрудника при исполнении», – гордо ответил Еремин и задрал длинный нос, который ему достался от дедушки. Так я ж не на жизнь посягаю. Ну, открывай свою консервную банку. Ей-богу, как девственник себя ведешь. Ик, ой, идите домой. С тобой, пойду. Только у меня дома мопс. Укусит? Не, обпердит насмерть. Девушка, это уже не смешно. Я патрулирую город. Еремин начал злиться. А может, на пару часиков отпатрулируешь меня? Отставить патрулирование женского тела. Из тьмы выскочила коротышка в полицейской форме, и, подойдя к тигрице, приставила ей к спине две завернутые шаурмы. Руки вверх. Крошка моя, я по тебе скучаю. Нет, я серьезно. О, дама твоя, тю-ю-ю, еще и с двумя огромными волынами. Так бы и сказал, что женат. А то у нормальных девушек аву, каха-каха, настроение хорошее, в общем. А он тут стоит такой, красивый и недоступный, негодник. Висит груша, нельзя скушать. Женщина, вас оформить, строго произнесла миниатюрная полицейская. Не-не, я на чужой ху, хе, пирожок, роток не раскрываю. Все чин по чину, сестра. Тигрица послала Еремину воздушный поцелуй и, неистово виляя бедрами, направилась в сторону темных дворов. Совсем уже распоясались, недовольно фыркнула сержант Поселягина и залезла в УАЗ. А ты чеваню не распустил? Как вышел бы, да как дал ей электрошокером по сиськам? Не имею полномочий. Не имеет он. Ага, держи, Казанова. Тяжко вздохнув, Поселягина протянула шаурму напарнику. Пристают средь бела дня, вернее, средь черной ночи, а он тут заперся и щебечет. С алкашами надо жестко. Но это ж барышня. Тем более, в фирме. Это, фирма, да ты прикалываешься, обычная пальс Wildberries. Отмахнулась Поселягина и надкусила пищу богов. Господи, наконец-то, я уж думала, что умру голодной смертью. Город превращается в какую-то туристическую зону. Раньше, куда ни плюнь, везде бандюки делишки свои проворачивали. А сейчас, тьфу, скукота, да и только. Даже не знаю, что хуже, бандиты или пьяные женщины из спальных районов. Тебе надо учиться общаться с простыми людьми. Ты слишком зациклился на своих любимых кладменах и бандюках. Ну, серьезно. Почему, когда идет задержание, ты злой и страшный серый волк, а когда подходит типичная краля, поплыл? Чего это? Говорю же, не привык я. А Сокин всю малину испортил. Кстати, видел 5 минут назад, как он промчался в сопровождении своих автобусов в сторону авторадио. Глупости говоришь. Наоборот, Осокин вычистил город от мракобесия. Я вот не понимаю, чего ты его не любишь. Все наши его обожают. Некоторые даже дружат. А Борин, дядька с катушек слетел. Недовольно фыркнул Еремин, за один укус схомячив половину шаурмы. Чувствую, что в этом Осокине что-то не так, и не могу понять, что именно. Вроде, все с ним понятно, и логика в его поступках есть. Но ты помнишь, как в «Ангелах и демонах» самый добрый персонаж в итоге оказался злодеем? Ты смотришь слишком много фильмов. В городе впервые появился достойный человек, которому не наплевать, а ты нос воротишь. Не ворочу, просто. Еремин тяжко вздохнул и посмотрел на стайку совсем юных девушек, которые спокойно гуляли по тротуару. Не знаю, что если он очищает себе плацдарм для будущих свершений. Ну, типа, как Омнимин. Омнимин был из расы инопланетных захватчиков и корчил из себя Супермена. А Осокин – простой парень. Простой парень, который застрелил Силуинова. Простой парень, который прилюдно зарезал графа Воробьева. Простой парень, который спокойно сгонял в Ижевск и уничтожил ячейку крупного преступного синдиката. Ему наш губернатор дал кольцо. Кольцо. Так, за дело же. Под лежачий камень вода не побежит, Еремин. Если ничего не делать, то ничего и не будет. А Осокин занимается нашим городом. И я считаю, что это... Погоди. Миниатюрная полицейская присмотрелась к закрытому торговому центру. Еремин, ну-ка глянь. Мне же не мерещится, что 5 парней в черном идут с гвоздодерами к отделению Сбера. Наверняка, какие-нибудь хобби-хорсеры или еще, какая шляпа. Нет, ты посмотри. Поселягина отложила шаурму. Вон они. Ну, идут и идут. Что с того? Моя чуйка сходит с ума. Она у тебя постоянно сходит с ума. Нет же. Сейчас, по-настоящему. Да не похожи они на преступников. Поступь слишком неуверенная. И движение. Ну, что это? А ты всех преступников равняешь по определенному шаблону? Ну, так-то да. Нас этому учили. Меньше слов, мусорини. Заводи тарантайку и поехали поближе. Авось спугнем, если это лохапиты на первом деле. Ох, Как скажешь. Еремин в мгновение ока заглотил остаток шаурмы и запустил старый добрый ЗМЗ, а группа неустановленных лиц, тем временем, спокойно разбила стеклянную дверь и прошла внутрь отделения. Не похоже на преступников, говоришь? Поселягина с укором посмотрела на Еремина. Серьезно тебе говорю, предпосылок не было. Да, конечно, с твоими предпосылками, которых не было, мы так и будем, как Жучкин, вечными сержантишками. Вообще-то, его понизили за... Впрочем, неважно. Еремин остановил УАЗ возле небольшого пятачка. Вытаскивай ствол. Погнали, разберемся. Напарники вышли на улицу и быстрым шагом направились в сторону разбитой стеклянной двери, откуда доносилось активное копошение. «Ля, пацаны, мусоридзы!» – заорал один из грабителей. «Валим, валим!» «Стоять!» – командирским голосом рявкнула Поселягина и сделала предупредительный выстрел в воздух. Но то, что произошло дальше, ввергло напарников в шок. Из разбитой двери вылез один из грабителей. Его глаза горели жутким ярко-зеленым светом, а на плече, словно только что срубленную новогоднюю елку, он держал банкомат. Что за? Еремин не мог поверить своим глазам. Шли нах. Грабитель размахнулся и без особых усилий швырнул банкомат в сторону напарников. Еремин едва успел отпихнуть Поселягину от пролетающего снаряда. Зеленая металлическая коробка врезалась в УАЗ, превратив его морду в скомканный металлолом. Купюры дождем рассыпались вокруг поверженного внедорожника. «Ты в порядке?» – обеспокоенно спросил Еремин. «Нормально. За ними». Поселягина вскочила на ноги и, подняв фуражку, пустилась в погоню. Грабители уже успели выбежать на улицу, и, держа по два банкомата в руках, на дикой скорости припустили во дворы. «Стой, сука!» — гаркнула Поселягина и начала стрелять по ногам, но пули отскакивали от грабителей, словно резиновые мячики. «Да, что это такое?» Еремину сперва казалось, что все это происходит во сне, но нет. Напарники изо всех сил пытались догнать грабителей, но те успели погрузить банкоматы в три серых микроавтобуса без номеров и дернуть в сторону южной дамбы. «Что там за марка у машин?» – выдохнула Поселягина, пытаясь присмотреться. «Син, Чун, Хичун, да твою ж мать, это, какие-то китайцы, я в душе не знаю, как у них марки называются». «Отлично». Поселягина подошла к остановке и, сев на скамейку, вытащила мобильник. «Просто прекрасно, теперь машины умразишей мало того, что без номеров, так еще и без конкретных марок. Проклятые китайцы, тебя только машины смущают», — возмутился Еремин. «Когда ты в последний раз видела человека, у которого глаза светились ярко-зеленым, он мог спокойно нести два банкомата и продолжать бежать на скорости под 50 км в час после попадания из Макарова. Погоди». Поселягина подняла руку и, пытаясь привести дыхание в порядок, произнесла: «Да, это я, Сбербанк на Пушкарской, ограбление. Патрульная машина уничтожена. Полицейский ранен. Спасибо, Машунь. И я тебя. Давай, ты ранена», — ужаснулся Еремин и тут же подбежал к напарнице. «Да», — выдохнула миниатюрная полицейская. «Мое самолюбие расстреляно, как Алекс Мерфи в первой части Робокопа. Уж не знаю, чего такого страшного Ривзбих разглядел в моей улыбке. Я просто обрадовался, ибо очень долго этого ждал. После того, как Антон Павлович нарисовал несложный конструкт на доске, и мы сделали несколько копий на пергаментной бумаге, нас повели в другую аудиторию. Причем сам Антон Павлович ответов на вопросы не давал, а лишь загадочно хмыкал. Единственным моим желанием было, чтобы мы пошли, куда угодно, только не к Шаляпину. Ибо с этим, как выражался Давид, типом, нам сегодня предстояло провести приличное количество времени. А ты в курсе, что подземные аудитории Полимага – космический корабль?» Хитро улыбнувшись, поинтересовался миниатюрный армянин. «Врешь», — уточнил я, хотя чувствовал, что он явно уверен в своих словах. «Ходит слух, что 3000 лет назад сюда рухнул корабль пришельцев, и оттуда вылезли инопланетяне, которых местные жители начали именовать славянскими богами. И эти самые боги обучили местных жителей не только первичной грамоте, но еще и некоторым технологиям». «Досвиденс», — гаркнул Ривзбих из самого начала нашей студенческой колонны. «У тебя, что, РЕН-ТВ головного мозга?» «Никак нет, Антон Павлович. Ну, тогда и не неси пургу. Да, определенные секреты Полимаг в себе хранит, но они никак не связаны с инопланетянами», — сухо ответил преподаватель. «Что касается не связаны с инопланетянами, я бы не был так сильно уверен, учитывая то, что сюда постоянно приходят тени, а до этого обосновались ультиматы. В подвалах этого здания может быть все, что угодно. Мы спустились еще глубже, чем аудитория Шаляпина и Евлампии, и оказались в самом настоящем многоуровневом полигоне. Тут был закрытый тир для стрельбы, зал для единоборств. По крайней мере, мне так показалось. А также, огромное крытое поле, где все было в выжженных черных полосах и небольших кратерах, словно дорога в Верхние Курья. «Разрешите обратиться?» Стоянова все никак не хотела отлипать от Ривсбиха. «Тебе бы поучиться терпению, Стоянова. Вот ей-богу, ты же своего мужа до суицида доведешь вечными расспросами. Готов поспорить, что ты из тех, кто смотрит кино и постоянно спрашивает, что, зачем, куда и почему. Вообще-то, так и есть, парни». Ривсбих повернулся к нам. «Запомните, если вы позвали Стоянову на кино, чтобы заняться сексом, она сперва сделает вам секс с мозгами, и боюсь, что до десерта дело не дойдет. А вот сейчас обидно было», — нахохлилась наша самая любознательная студентка. «Прости, дорогуша, правда, не хотел обидеть. Просто, вот вас, в которых я вижу огромный потенциал, всего две. Это ты и любовь всей жизни Осокина, Семенчук. Только вот, почему-то наша ботаничка ничего не спрашивает, а слушает. Знаешь, почему? Потому что она хочет узнать, каким дерьмом набиты люди вокруг нее, а затем сыграть на этом. Семенчук, манипулятор и арбузер, пацаны». «Ну, спасибо», — фыркнула Кристина и недовольно зыркнула сперва на Ривсбиха, а затем на меня. «Шутка. Такое нежное создание не может быть арбузером. Кстати, вы не обращаете внимания, что я говорю на молодежном сленге. Пытаюсь выглядеть так же тупо, как вы, гы». С этими словами Антон Павлович весело рассмеялся. Неподготовленный человек сочтет данную тираду как оскорбление. Но если читать Ривсбиха между строк, то он отвесил девчатам мощный комплимент. Утвердил, что хочет быть с нами на одной волне, чтобы хоть как-то достучаться. А еще изо всех сил пытается воспитать из своих студентов нормальных людей. Пахнул Ираратом. Он тоже первые два года, как мне казалось, оскорблял и унижал. Но потом я научился читать его, и мы стали едва ли не лучшими друзьями. В итоге, Антон Павлович подвел нас к огромному подземному полю с выжженными полосами и рытвинами. Я с великим сожалением вынужден признать, что энергетический луч реально опасен для вашего здоровья. И если Осокин во время исполнения данного заклинания случайно отвлечется и чихнет, есть шанс, что над Семенчук мы больше дружно не поржем, а меня это сильно огорчит. Поэтому все опасные конструкты мы будем отрабатывать здесь, в подземном комплексе Полимага. По поводу тира. Да, Стоянова, я прекрасно понял, про что ты хотела спросить. Со второго курса начнутся занятия по самообороне и азам обращения с огнестрельным оружием. Потому что далеко не все у нас такие крутые стрелки, как Осокин и Досвиденс. Все тут же посмотрели на Давида, но тот лишь задрал свой длинный нос с видом. Это просто моя работа. Поэтому будете тренироваться, ибо мальчикам понадобится на военной кафедре, а девочкам, как правило, просто интересно. Правда, Стоянова, мисс Любознательность тут же расцвела и активно закивала головой. Прекрасно. А теперь делимся на две группы по 10 человек. Встаем на позицию и бомбим. Не халтурить. Внутри стоят бронированные камеры, так что я буду видеть, кто и как отрабатывает. Осокин, давай первый. Я же вижу, как у тебя руки чешутся. Конечно, чешутся. Это же одно из самых мощнейших, но при этом простых боевых заклинаний. Встав возле разметочной полосы огневой линии, я вытащил первый листочек с конструктом. Закрыв глаза, я набрал полные легкие воздуха. Визуализировать сигны конструкта становилось все проще с каждым занятием. Выставил руки вперед, я попытался пропустить через себя энергию. Приятно тепло мгновенно прошло по моему телу, а из ладони с характерным звуком вылетел. Ну, это скорее не луч, а самый настоящий энергетический поток, который уничтожал все на своем пути. «Ложись, ё-моё!» – заорал Ривсбих. Мощный взрыв на мгновение оглушил меня, а жар тут же прошелся по моему лицу. В противорикошетной стене, которая стояла в 100 метрах от огневой линии, красовалась огромная горящая дыра. Вентиляционные трубы обреченно вздохнули и начали своим высасывать весь дым с полигона. «Осокин, пойдешь вторым, когда все отстреляются. Мне еще пока нужен целый полигон. Семенчук, замени его. И не надо на меня так жалобно смотреть, Осокин. Ты сам все знаешь. Господи спаси. И не трогай Семенчук, ради всего святого. Она мне тоже нужна живой. Тьфу ты. Разрешите обратиться?» Бобс поднял руку. Чего тебе? А давайте Осокин будет стрелять в отдельной группе. Дельная мысль, рядовой Куча. Осокин, будешь в третьей группе. А одну камеру сломал. Прекрасно. Но, ничего страшного, товарищи. У нас остались еще две. И есть вероятность, что они даже доживут до конца этой поры. Практика, практика и еще раз, практика. Контролировать мощность луча оказалось не так-то просто. И я был максимально удивлен, что мы в конце второй учебной недели начали осваивать столь крутой конструкт. Но, видимо, стоит учитывать и то, что без нормальной практики любое заклинание превращается в оружие самоуничтожения. Неприятно, но так было со всем, что связано с энергией. А сейчас я уже сидел в подвальной аудитории и ждал Шаляпина в полном одиночестве. Только вот, он что-то не сильно спешил ко мне на факультатив. Даже немного обидно. Приветствую. Спустя 25 минут дверь распахнулась, и в аудиторию наконец-то зашел Шаляпин. В руках он держал ярко-фиолетовый кристалл и старую потрепанную книгу. «Добрый день», — сухо ответил я. «Вижу, пунктуальность, ваше второе имя, а, как иначе?» Шаляпин подошел ко мне и положил старую книжку на стол. «Виргозрение, привилегия боевых магов, а вот контроль энергетического поля, привилегия избранных». Читая от страницы 26 до страницы 63, я обескураженно посмотрел на потрепанный учебник. А, может быть, сразу к практике? Мне бы научиться сдерживать свое поле. Чтобы научиться сдерживать, необходимо понять природу. В этом вся суть, холодно ответил преподаватель, а затем вернулся к своему столу и принялся внимательно разглядывать кристаллы. Мало того, что Шаляпин опоздал на 25 минут, так он еще и просто заставил меня читать какую-то старую книженцию про потоки энергии. Ничего нового, просто потраченное впустую время, которое я мог реализовать намного эффективнее. Я закончил. Очень хорошо, кивнул Шаляпин. Можешь идти домой. Простите, но это реально все? Разочарованно спросил я. А, чего именно ты хотела от первого занятия? Хотя бы начало практики. Слишком торопишь события, господин Осокин. Ты молод и самонадеян. В тебе говорят подвиги, которые ты успел совершить, но сила – это очень тонкий инструмент, который нельзя изучить по щелчку пальцев. Так, мы даже не попробовали. Всему свое время, господин Осокин. А теперь, я попрошу тебя удалиться из аудитории, ибо мне предстоит работа с артефактом. Не глядя на меня, ответил Шаляпин. Совершенно неудовлетворенный дополнительным занятием, я отправился к Мерседесу. Может, стоит рассказать обо всем Рейсбиху, хотя... Тут проблема не в самом Шаляпине, а в том, что никто не знает мою истинную природу. Возможно, для типичного студента чтение теории действительно важно, надо бы как-то попробовать убедить Шаляпина, что нам уже можно переходить к практике. Кстати, впервые мне посчастливилось застать пустынные коридоры полимага и утром, и вечером. Правда, как только я поднялся в огромный холл, то почувствовал некий хищнический азарт, как будто... Кто-то охотился на дичь совсем рядом. Сперва ощущение было легкое и ненарочитое, но с каждой секундой эта эмоция давила на меня все сильнее. Обернувшись, я с ужасом заметил ту высокую блондиночку с фиолетовой повязкой на руке. Девчонка на дикой скорости приближалась ко мне. «Кажется, Громова, да, штрафничонок», — пропела дежурная, хрустя кулаками на ходу. «Господи, да чего ей от меня надо может?» Стоит спросить и сразу разобраться. Однако, судя по тому, как блестели ее глаза, и как алчно она улыбалась, решить вопрос словесно точно не выйдет. Да и протокол опоссум наверняка не сработает, ибо меня просто поймают и зажмикают. В общем, я решил применить самый крутой прием карате, а именно, тактически свалить на полной скорости. «Куда?» – возмутилась Громова, практически нагнав меня возле центральной двери. «Эй, так нечестно!» В плане, я ловко спрыгнул с лестницы и приземлился на парковке. Высокая блондинка недовольно остановилась рядом с порогом. «Я дважды становилась чемпионкой мира по легкой атлетике. Ты не можешь вот так просто от меня убежать. Как видишь, могу. Я лишь пожал плечами. Учти, до пятницы дежурю я, а потом моя старшая сестра. Она олимпийский чемпион. Посмотрим, как ты будешь выживать в следующую неделю. Погоди, а на кой черт тебе это все? Поначалу ты опоздал, а дежурный, как ответственный за дисциплину, обязан поймать и наказать всех, кто не соблюдает распорядок. Но после твоей наглой выходки догнать тебя и затискать – дело принципа. А, так ты, второгодка, ага, а ты, первогодка. Понял, к чему я клоню? Блондиночка мило улыбнулась. «Дедовщина», — вздохнул я, — «именно. Но тебе повезло, что ты успел выйти за территорию корпуса. У меня там нет власти, к сожалению. Так бы я тебя уже отжмикала в кустах». «Погоди, а что значит, отжмикала бы?» «Затискала, как плюшевого медведя. Я бы дал отпор». «Нет, мальчикам нельзя бить девочек. Ты не знал? Господи, да и к тому же, ну пообнимались бы в кустах. Чего такого? Тебе жалко, что ли? Какая-то несерьезная у вас дедовщина. Но, спорить не буду. Удачи». Я махнул рукой и направился к Мерседесу, где сладко спал Семен. Полимак был сборищем странных персонажей. Стоило мне пересечь порог, как я тут же попадал в совершенно другой мир. Там все было совсем иначе. Но, опять же, я никогда раньше не видел настоящих студентов так близко, поэтому мог просто не разбираться. Однако у этих двух сестричек явно не все дома. По крайней мере, мне так искренне показалось. «Вставай, Ержан». Я постучал костяшкой пальца по бронированному стеклу. «На работу пора». Фамильяр тут же очнулся и напялил свой стильный цилиндр. Тем временем в кармане завибрировал мобильник. «О, Князев, неужели разобрался с жижей?» «Слушаю, Федор, напомни, где ты достал эту дрянь?» — обеспокоенно спросил Георгий Викторович. «Так мы ее у ребят из Улья отобрали. Они привозили ее в Пермь, а дальше, честно говоря, никто из опрошенных не знает. Но скорее всего, ее здесь перегружали и отправляли дальше, через Уральские горы в Азию. А, что, это очень опасная штука. Гаврюха работал над новым поколением Ньюмита, но не успел закончить. Вышла очень страшная и недоработанная дрянь. Исследование пришлось прекратить, ибо у нас на тот момент уже не было средств. Но ходил слух, что твой отец решил восстановить проект. Только нет никакой информации насчет успешности данного мероприятия. То есть, скорее всего, жижа так и осталась недоработанной. Вот, как, интересно. И, что же делает эта дрянь? Ньюмит помогает создать плод, а затем активно работает в нем. А эта недоработанная гадость изначально разрабатывалась, как что-то типа адъювантного катализатора для работы с уже взрослыми людьми. Знаешь же статистику, сколько солдат погибает, не дождавшись спасения. Так вот, Гаврюха хотел сделать этакий усилитель, который бы брал человеческий ресурс у организма в долг, чтобы солдат сам смог покинуть поле боя и дойти до своих. Но проблема заключается в том, что основой этой гадости – был синтетический аналог крови вашей семьи. Я работал с синтетикой. Она буквально плавит мозги, превращая человека в монстра. Да ты и сам все видел. Те детишки, которые сидели в прозрачных камерах, это же не только следствие неудачных экспериментов с чистым амни. Многие из них стали жертвами синтетики. Я не понимаю, это наркотик или что? Эта сыворотка дает на несколько часов способности сверхчеловека. Но спустя некоторое время, если продолжать колоться, мозг отключается. То есть, человек просто превращается в сверхсильного зомби. Нужно узнать, куда они успели все это распространить, и для кого именно предназначался товар. Если солдаты, то есть шанс, что там разберутся самостоятельно. А если они выпустили эту дрянь в народ, нас могут ждать самые непредсказуемые последствия. Я сообщу своим знакомым из полиции и ИСП. И помни, Федор, чем быстрее, тем лучше. Понял. Сделаю. Жизнь продолжала бить ключом, иногда по голове, а иногда по другим чувствительным местам. Час от часу не легче. И если эта дрянь попала к обычным людям, Синего ждет далеко не только раскаленная арматура. Для такого случая я даже приберег нечто особенное, нечто такое, от чего кровь в жилах стынет. Но, а пока обрадую капитана Оборина. Он же так мечтал узнать, что за гадость перевозит улей. Глава 12. Выбили дверь, я смотрел на фотографии с места преступления, и вырвали банкоматы. Интересно, деструктивное поведение характерно для местных молодых людей, потому что взрослые прекрасно понимают, что все придумано до них. Выбирай один из сотни существующих укладов и живи в свое удовольствие. А молодняк тешит себя иллюзиями о том, что мир вокруг не более, чем порождение хаоса. Кажется, у местных это называется юношеское бунтарство, авторитетов не существует. Все горы по плечо, а океаны по колено. Да, что там завтра будет, живи здесь и сейчас, а некоторые возводят это бунтарство в абсолют. Мол, воруй и убивай, но и про гусей не забывай. Это все, конечно, прекрасно. Только вот, мои планы были вновь скорректированы самым внезапным и отвратительнейшим образом. Такое ощущение, что участок Оборина стал для меня роднее Юрша 86. Ничего интересного, акт вандализма и грабежа налицо, но не переживайте, свидетели из местных, сейчас они подойдут. Тяжко вздохнув, произнес капитан, вытащив из кармана темную упаковку, он запихнул в рот две подушечки жевательной резинки. «Это что?» – поинтересовался я. «Хочу бросить курить». Жена волнуется, но что-то все навалилось. В общем, очень не вовремя я решил отказаться от никотина. Жена, удивилась голубика, а где кольцо? Ну, она на самом деле бывшая, мы в разводе, но в последние пару месяцев что-то потянуло. КХМ, погодите, с чего бы мне это рассказывать? Возмутился Оборин. Во-во, закивал Жучкин, вы об этом даже мне не рассказываете. Ходит слух, что у нее гипнотическое зрение, задумчиво произнес капитан, и на всякий случай отвернулся от Агни. Гипнотическое, голубика тут же повернулась ко мне, люби меня, Федор Александрович, люби, срочно, поверь, тебе это точно не понравится, усмехнулся я сама решаю, что мне нравится, а что нет, люби, ну же, голубика прижалась ко мне, словно кошка, выпрашивающая еду, люби ей, извините, в дверь заглянула миниатюрная блондинка в форме, капитан, вызывали, о, Поселягина, наконец-то, с облегчением выдохнул Оборин. «А, где Еремин?» «Со мной». Малютка ткнула локтем, и спустя секунду в кабинет заглянул носастый молодой человек в форме. «Заходите». Капитан жестом пригласил напарников. «Это у нас Федор Александрович. Наверняка вы про него наслышаны». «Еще бы!» Восхищенно произнесла малютка и, подойдя ко мне, тут же начала приветственно трясти мою руку. «Очень рада личному знакомству. Вы даже не представляете, как...» «Сержант Еремин». Скромно представился носач, выглядел он максимально отстраненно, как будто не хотел разговаривать, от него веяло максимальным недоверием. Странно, впервые такое чувствую от сотрудника полиции, а это у нас Агнесса Голубева, помощница господина Осокина. Капитан указал на Агни, но та неожиданно крайне застенчиво спряталась за меня. Да уж, видимо, я никогда не пойму, что в голове у этой барышни. Очень приятно, миниатюрная полицейская дружелюбно улыбнулась, но тактично выдерживала дистанцию. «Извините, а мы имеем право разглашать информацию не оперуполномоченному лицу?» – спросил Еремин. Очаг недоверия стал только сильнее. «Не то, чтобы мне сейчас было до этого дела, но в будущем нужно обязательно проработать схему, как настроить к себе нелояльного человека. Это губернский дворянин», – строго ответил капитан. «К тому же, он сюда пришел по моему личному приглашению, и по приглашению майора Федорова. Прошу простить», — хмыкнул Еремин и сделал шаг назад. «Рассказывайте», — скрестив руки на груди, произнес я, что случилось, желательно с подробностями. Был обычный день, начало Поселягина, ничего не предвещало беды, за исключением того, что я забыла достать белье из стиральной машины. С подробностями, касательно дела, а мы дежурили, ночь была такой теплой, я отправилась за шаурмой в ларек 24 часа, а Еремина пыталась склеить пьяная хабалка. В общем, я совсем разобралась и заметила, что группа лиц в черных масках направляется в сторону отделения банка. Так, и что было дальше? Мы подъехали, но грабители нас заметили. Один из них вышел и, миниатюрная полицейская слегка стеснительно отвела взгляд, швырнул в нас банкоматом. Так, еще, что-нибудь странное было. Их глаза светились, почти, как у госпожи Голубевой, с неохотой ответил Еремин. Только у тех были ярче и зеленые. Интересно, я перевел взгляд на Поселягину. Это все? Нет. Во-первых, они выбежали с банкоматами на плечах. Это было странно. Как будто они несли не тяжеленные металлические ящики, а обычные картонные коробки. Во-вторых, я стреляла им по ногам из пистолета Макарова. И хоть бы хны, они продолжали убегать. Потом сели в автомобили. Кажется, что-то типа микроавтобусов. Какая марка? Увы, какая-то китайская. Мы с напарником различить не смогли. Помним только, что выглядели они относительно современно. А еще, серый цвет, даже такой, ближе к графитовому. Пу-пу-пу. Понятно, спасибо. Я кивнул Оборину. Свободны, скомандовал капитан. Мы сделали все, что могли. Начало тараторить Поселягина. Правда, мы просто не ожидали. Еремин молча подхватил свою напарницу словно игрушку и вынес из кабинета Оборина. Оно? Напряженно спросил капитан. «К сожалению, оно», — ответил я и сел на старый стул, — «нам бы найти синего, но у нас на него ничего нет, только едва понятные описания». Телефоны Семен проверил, Отследить нет возможности. Ули знает, как замести следы. Но в любом случае, я поищу записи с камер наружного наблюдения. Они же явно ехали не по дворам. А даже если и по дворам, все равно. Благо, что камер сейчас на улице много. Где-то же эти микроавтобусы должны были засветиться. Должны были. В общем, как будет что-нибудь, обязательно звоните. Обязательно, Федор Александрович. Если ваш специалист прав, и эта жижа действительно имеет столь отвратные последствия, то город в опасности. Извините. Жучкин вопросительно посмотрел на меня. А есть информация, когда они, начнут превращаться? После второй. Максимум, после третьей инъекции. То есть, времени у нас в обрез. Кстати, может быть, в банке сказали что-нибудь. Единственная зацепка, камеры отключились за 43 секунды до того, как сработал первый датчик сигнализации. На полу валялись метки для спутникового отслеживания банкоматов. То есть, ребята явно знали, куда и зачем идут. Профессионалы, значит, профессионалы не стали бы швырять банкомат в полицейских. Тоже верно. В любом случае, я все услышал. Спрошу у кота. Может быть, он сможет помочь. Спасибо, Федор Александрович. Тогда, держимся на связи. Ага, на связи. Попрощавшись с полицейскими, мы с Голубикой покинули кабинет. Ну, Синий, ребята явно не остановятся на одном банкомате. А еще хуже, если переберутся в другой город. Тогда отыскать их будет намного сложнее. Что думаешь? Спросила Голубика. А, что тут думать? Надо запрячь кота на поиски записей с камер, а потом уже искать эти микроавтобусы. Судя по описанию, это были дилетанты. Смогли выключить камеры, но не смогли отрубить сигнализацию, бред, и уж тем более швырять в полицейских банкоматом, явно не признак великого ума, с их силой можно было спокойно пробить стену, или на крайний случай, изучить схему здания и продумать план отступления с черного хода, потому что у подобных помещений всегда есть второй выход, нет, не всегда, я про окна, только если так. В общем, ребята явно подготовили план на коленке и прилично наследили. Я постучал по крыше кабана, и сонный Семен тут же вышел открывать мне дверь. Мне лететь домой, уточнила Голубика. Пока, да, но много на вечер не планируй. Вдруг нас будет ждать очередная бессонная ночь? Ох, тяжко выдохнул фамильяр. Только не опять, стар я для этого дерьма. Поняла, тогда, жду звонка. Мило улыбнувшись, Агни вспорхнула в небо. И под аплодисменты очарованных первоклашек, полетела в сторону дома. «Куда?» – спросил Семен, глядя на меня покрасневшими от недосыпа глазами. «Сперва сгоняем Дариса. Посмотрим, как идет разгрузка. Еще раз проверим грузовики. Надо бы от них избавиться. А потом поедем на встречу со старшим Артовым. Он будет ждать нас в Гринплазе. Дела-дела, когда мы уже отдохнем. Как только, так сразу, Семен. А теперь, вперед и с песней. Какой? Желательно. Подвижный. Не то я сейчас сам усну. Судя по тому, что это первый случай, скорее всего, сыворотку начали завозить не так давно», — произнес Князев, внимательно изучая какую-то синюю гадость через микроскоп. «Я, конечно, могу сделать антидот, но проблема в том, что мозги он на место уже не поставит. То есть, человек, скорее всего, останется инвалидом. И вторая проблема, у них кожа становится непробиваемой, а сыворотку необходимо каким-то образом доставить в кровь пострадавшего, хотя пострадавший, как-то слабовато звучит, Гаврюха ввел для таких обозначение, разрушитель, хех, все четко и понятно, усмехнулся кот, зря смеешься, Семен, эти существа, крайне опасны в финальной стадии, кричат, ничего не соображают и все разрушают, выходит, инциденты были, поинтересовался я, были, еще тогда, вздохнул Георгий Викторович, не хотел я про это рассказывать, но был у нас один парнишка, работал в секторе генной инженерии, как раз изучал с Гаврюхой влияние наших проектов на ДНК человека. Когда эта дрянь впервые получилась, он не стал ждать. Сперва ввел мышам, и заметив, как те в течение 3 дней начали активно набирать мышечную массу и становиться в разы сильнее, поставил дозу себе. Когда выяснилось, что мыши потеряли рассудок и разбились о стекло, в попытке сбежать, было слишком поздно. У парнишки началась лютая лихорадка. Мы заперли его в пустой камере для радиоактивных отходов. В итоге он точно так же, как и мыши, разбил голову о железобетонную стену. Не успели мы проконтролировать. А так, жалко парня. Молодой совсем был. Жуть какая. Неужели у вас не проводились беседы по технике безопасности? Проводились. Но он был, мягко скажем, хиловат, свое болезное и худое тело ненавидел открыто. Вот, кот поднял лапку вверх, жажда власти и силы, никогда не доводит до добра. Ты все равно продолжишь ходить в спортзал, строго произнес я. Черт, в общем, антидот изготовить можно, но как его доставить в тело, тот еще вопрос, ответил Князев. Думаю, с этим я разберусь. Ты, главное, сделай. Хорошо. Кстати, я вот все думал. Георгий Викторович загадочно посмотрел во мрак. Ты же видел Коновалова? Конечно, видел. И Семен тоже. А, чего ты вдруг про него вспомнил? Я старею, Федор, вздохнул Князев. Мне нужна подмога. Но ты сам понимаешь, кого попало я сюда позвать не могу. А Коновалов, хоть и тоже древний, но у него, вроде, иммунитет к старости. Ты, как на это смотришь? В целом, идея хорошая. После случая с ведунами, я, вообще, пересмотрел свои взгляды на специалистов. Ведунами, там долгая история. В общем, я тебя услышал. Поговорю с Коноваловым. Надеюсь, Дмитрий не будет против. И, в целом, надо бы поискать еще специалистов. Со мной хочет связаться директор имперской КМБС. То есть, в ближайшее время с электричеством вопрос будет решен. И я не хочу, чтобы Арис простаивал. Тем более, мои ребята уже обошли почти 46% комплекса. Осталось совсем немного, и мы точно сделаем актуальную карту.